Глава 96. Дорога была никакой, то есть не было никакой дороги. Бертуччеры постоянно устраивали засады, и Ломелю всякий раз приходилось прокладывать новую тропу, а стало быть, вовсе обходиться без дорог. Вездеходный пикап подпрыгивал на болотных кочках, перекатывался через поваленные деревья и булыжники. Скрипели сиденья, грохотала подвеска, а в коротком кузове, словно кегли, перекатывали связанные пленники. «Пусть ПП решает», – в который раз подумал Ломель, однако осадочек от беседы с ранеными бойцами остался. Они ведь его почти что мордой в грязь ткнули. А с другой стороны, они уже не здесь. Чего тогда с них спрашивать? Но осадочек остался. Остался осадочек. Джеку в грузовике было плохо. Он еще не осознавал, что происходит. Но удары о борт давали о себе знать. Лицо было разбито, в горле першило, а на зубах скрипел песок. Что с ними произошло? Их бот сбили? Они сорвались в пропасть, и теперь их несет по крутому склону? Очень хотелось пить. Ну, очень. Жажда накатывала на Джека приступами, заставляя его облизывать спекшиеся губы шершавым языком. Время от времени ему мерещились миллионы насекомых, которые обрушивались на него словно ураган и начинали пожирать заживо. В другой раз он погрузился в кипящую лаву, но быстро очнулся и увидел солнце. «Где же мы? Что с нами случилось?» В какой-то момент он в очередной раз пришел в себя и увидел рядом Веллингтона. «На, попей!» – сказал тот и сумел влить пленнику в рот немного воды, несмотря на болтанку. «О-о-о!» – вырвалось у Джека, когда прохладная влага скользнула по пищеводу. «Ожил!» – улыбнулся Веллингтон и, перепрыгнув через Джека, стал отпаивать Хирша и Шойбле. Теперь Джек все осознавал лучше. Он видел небо, солнце, какие-то облака, а еще дощатую стенку кузова, о которую его то и дело прикладывало. «Ну все, я пошел», – сказал на прощание Веллингтон и вывалился через борт. «Джек!» – почти тотчас позвал Хирш и приподнялся, насколько это было возможно, поскольку руки у всех были связаны за спиной. «Я здесь, Тедди». «Джек, он сказал, что мы хватили местного планктона». «Планктон – это морепродукты». «Воздушного планктона, Джек. У нас воспаление легких. Местная разновидность. Называется хунгара». «О, как это важно сейчас!» – съязвил очнувшийся Шойбле. «Вот если бы пожрать». «Заткнись!» – оборвал его Хирш, а затем сильный удар колеса о валун заставил заткнуться всех троих. Грузовик остановился, хлопнула дверца, и мимо прочавкали чьи-то шаги. Должно быть, местность была болотистая. «Не, все в порядке!» – крикнул кто-то, осмотрев состояние подвески. «Это по защите грохнуло, а рессоры уцелели. Глянь-ка на эту падаль в кузове!» «Понял!» Трое пленников прикрыли глаза и затаили дыхание, пока вскочивший на колесо исследователь определял их состояние. «Вроде живы, командир. Морды розовые». «Но тогда поехали. Тут уже немного осталось.